Глава 4. Келвин вел меня вперед к ангару, где стояли риги. Массивное здание виднелось в темноте. «Это кто-то из охраны?» — шепотом спросил я. «Нет, это уборщик». «Уборщик?» — я остановился. «Кто именно?» «Он убирает подсобки и там, где хозяйство», — Келвин показал на юг. «Там, где держат курочек и всякую прочую живность, которой мы и питаемся». «Говори по сути, Регвард». «Понял. Может, ты помнишь, это тот толстяк, у которого нет переднего зуба? Валентин тогда при всех сказал, что ему этот зуб жена выбила, в общем, и Валь до сих пор держится от него подальше». «Но это не Радич, а то я бы ему башку оторвал за эти интриги. У Радича зубы на месте, и он худой. И он полез подпилить тебе лестницу?» — спросил я, не скрывая недоверия. «Лина сказала так. А я не знаю, кому можно верить, потому что дела вокруг творятся очень странные». «Но ты точно с Клайдерами не связан, раз грохнулся на старого Нила и сломал ему шею? Вообще, я бы... Келвин, к сути». «Я хочу убедиться, что это случайно», — сказал он. «А если нет, то прошу о помощи. Знаешь, я как-то боюсь умирать в таком возрасте, особенно если это выставит за несчастный случай». Мы продолжили путь. Изо рта шел пар, я завязал колючий шарф покрепче. «Скоро должен выпасть снег, а в ограни начнется ночь». Хоть бы старик дожил до весны, воевать зимой — гиблое дело даже на шагоходах. Хотя не только для нас. Врагам тоже будет непросто. «Он иногда выпивает с гардом», — продолжал Келвин. «Это охранник ангара. Но в последнее время охраны намного больше. Проверяют всех тщательнее, так что пьют реже. Но все равно пьют. И откуда ты знаешь?» «Заметил», — ответил он. «Давно заметил, и мне это не нравится. Но я не жаловался никому. Я же из Хитланда. У нас так делать нельзя». Но запомнил, что охранник пьет по ночам, и риги могут быть в опасности. И хотел как-нибудь настучать ему по морде, но я же дворянин, и... Келвин тоже хитрый. И себе на уме. Интересно, а он знает, кто я? Вернее, знает ли он, чью роль я играю? Мог догадаться, особенно увидев цепи. Ведь предок Катерины сам был небожителем. Правда, у него цепей не было, но кому до этого есть дело? Если Регвард и догадался, то вида не показывал. «Наверняка кто-то из студентов тоже должен был решить, что я Громов. Вот они удивятся, когда я вскрою завещание. Желательно в этот момент наш шагоход должен быть готов к бою. Вот там их будка». Келвин остановился возле кустов, растущих у дорожки. «И сегодня гард дежурит в ночную смену. Один. Их трое остается на ночь. Но несколько риг на полигоне. Часть охраны, скорее всего, ушла туда. Ты уже все выяснил?» Я хмыкнул. «Я же тактик», — похвастался парень. «Я прочитал все дневники Молота Империи, чтобы понять, как у него так получалось». «Я не...» «Он писал дневники?» «Да, целых 3 тома». Келлен посмотрел на меня в темноте, я заметил удивление на его лице. «Могу дать почитать. Там хоть и нудно, но интересно. Правда, это нелегально, но их раскупают охотно». «Я не писал дневники. Только тактические инструкции, руководство и заполнял журналы. А кто-то на мне зарабатывает, зараза. А я этих денег даже не видел». Но об этом после. Оставив болтуна в еще не облетевших кустах и запретив ему выходить, я подобрался ближе к будке охраны, маленькому домику из белого кирпича с зарешеченными окнами. Внутри горел свет. Заглянул через окно. Лысый охранник спал, положив голову на стол. Рядом с ним лежал опрокинутый стакан и тарелка с надкусанным соленым огурцом и куском черного хлеба. Бутылки не было, как и собутыльника. Я услышал шаги и прижался к стене. Послышался журчащий звук, но это не кто-то отливал. Выглянул и увидел, как толстый седой мужик выливает содержимое стеклянной бутылки на землю. Потом он зашел внутрь и поставил ее на стол и открыл ящик, висящий на стене. Ключи от маленькой дверцы в ангаре и ключи от люков риг. «Вот вы где», — тихо проговорил он. «А зачем он вылил бутылку? А чтобы никто не понял, что там снотворное». Лысый охранник храпел, а сидеющий толстяк нашел нужный ключ от риги, загнутую трубку с обточенным кончиком, и пошел в ангар. Я сделал знак Келвину, чтобы он стоял на месте. Сам начал красться следом за этим доморощенным диверсантом. Толстяк открыл калитку в больших воротах ангара, достал фонарь и вошел внутрь. На плече у него висела брезентовая зеленая сумка, очень тяжелая, судя по тому, как оттягивала ремень. «Кажется, знаю, что он хочет делать. Хочет испортить нам всем завтрашний день». Толстяк начал бродить возле моего шагохода. Ему очень не понравилась моя пломба. Кусочек свинца на проволочке, который я опечатал специальным инструментом. Нашел эти клещи в Риге, там выбит номер, так что подделать он не сможет. Но все же он решил открыть замок. «Ага, пробуй еще. Ключ-то я оставил совсем другой. Вот же гадина. Толстяк почесал затылок и выключил фонарь. «И что мне делать?» «Так, взять его прямо там, в ангаре? Темно, а я плохо вижу в темноте. Еще получу нож или пулю. Позвать на помощь Келвина? Парень может пострадать, да я ему не до конца доверяю, как, например, Марку или с натяжкой Яну. Их я видел в бою дважды, а Келвина всего раз. Подожду на выходе». Расстегнул рукава, но цепь пока не вызывал. «Смогу схватить и так». Какой-то шум раздался в кустах у будки охраны. Я же сказал ему сидеть на месте. Толстяк тем временем быстро пошел на выход. Я затаился у калитки, он прошел мимо меня и не заметил. Я заскочил на него сзади и сдавил ему пухлую шею. «И что ты забыл в моем шагоходе?» — рявкнул я. «Нет, пожалуйста!» — прохрипел он. «Меня заставили! Прошу, я все расскажу!» Вот даже как. Но хватку я пока не расслаблял, вдруг это уловка. Диверсант дергался, хрипло дышал, но пытался разжать хватку только правой рукой. Что-то хочет сделать левой, не нравится мне это. А потом вдруг дернулся особенно сильно и впечатал меня в ворота ангара. Я едва удержался, чтобы не разжать хватку. Пришлось звать цепи. Звенья обхватили его за горло и сдавили. Толстяк зарычал и резко поднял правую ногу вперед. Упали на землю, и я выпустил его. Цепь грохнулась на землю, а я сильно стукнулся затылком. Дышать было трудно, когда такая туша оказалась сверху. Он начал вставать, но я пнул его в ногу, и толстяк снова завалился. Я замахнулся цепью, которая уже вовсю светилась красным. А он точно не трус. Целился в меня из чего-то маленького, но я не присматривался, а прыгнул в сторону и ударил его цепью. Выстрел совсем тихий, но слышно отчетливо. Он застонал от боли, куртка на его плече продралась до кожи. Я замахнулся цепью снова, но враг, несмотря на сильную боль, смог прицелиться. И загорелся. Вспыхнул, как спичка. «Горю!» — он начал размахивать руками, выронив оружие. Жар пламени едва не обжег мне лицо. Толстяк начал бегать. Сначала у него загорелась спина, потом руки. Он куда-то побежал. «Что это?» — раздался вскрик из кустов. Келвин Регвард поднялся, лицо озарялось пламенем. «Это ты сделал?» — спросил я. «Нет, я думал, это ты». «Помогите!» — орал толстяк. «На помощь! Огонь добрался до его сумки. «Ложись!» — крикнул я и упал на землю. Келвин бухнулся рядом. Бам! Земля содрогнулась, останки отбросило куда-то в сторону. Но это уж точно слышали все. «Так это не ты сделал?» — торопливо спросил я. Келвин потер ухо и непонимающе посмотрел на меня. «Валим!» — я потянул его за собой. Не хватало еще объясняться с охраной и руководством Академии. Они все равно не в курсе происходящего. Пусть с ними разбирается Радич. А мы пробежались немного, чтобы оказаться как можно дальше от того места. Но этот тип загорелся не просто так. Кто-то его поджег, как в том поселке. Регвард вдруг остановился. «Роман!» — шепнул он и снова начал копаться в ухе. «Там кто-то был возле ангара. Бежал впереди нас. Кто именно?» «Не знаю, видел только силуэт». «Идем в общежитие». Я подтолкнул его в спину. «Если что, ходили посмотреть на взрыв, и никому ни слова, пока утром не поговорю с тобой». «Зараза, кто-то и правда следил за мной. Зачем он поджег того толстяка? Чтобы запутать следы или дело в чем-то другом?» «Но ясно, что бегает он быстрее нас». Вернулись в общежитие без приключений и присоединились к остальным, кто вышел на улицу, напугавшись вечернего взрыва. «Расходимся!» — небритый пожилой охранник размахивал руками. «Ничего не произошло, не на что смотреть. Огня уже не видно», — затушили. «А что случилось?» — переговаривались студенты, входя в здание. «Что-то рвануло. Нас не обстреливают? Да ну, брось ты! Кто вообще в здравом уме будет сюда стрелять?» Я присмотрелся ко всем. Все чистые, после душа, никто не запыхался. Не видно, чтобы кто-то только что бегал по парку ночью. Или у них отличная дыхалка, или я зря их подозреваю. Грязные и потные только мы с Регвардом. «А что случилось?» — спросил Марк, подходя ко мне. «Что-то взорвалось? А вы дрались, что ли?» Ян пытался причесывать мокрые волосы черной расческой, но упрямые волосы на макушке никак не хотели поддаваться. «Решили пробежаться наспор», — нашелся Келвин. «А там что-то как бахнет, вот мы и вернулись посмотреть». Мы расходились по комнатам, когда я заметил удивленного Радича в коридоре и поманил к себе. Кому-то сегодня снова придется обходиться без сна. Утром проснулся от стука в дверь. Спал я сегодня одетым, так что сразу подошел к ней. «Входи», — я прикрыл дверь за Радичем. «И рассказывай». «Чая нет?» — Он оглядел мою комнатку и сел на скрипучую табуретку. «Здорово он тебя насолил, этот мужик. Даже зубы обгорели. Мог дать ему по морде, а не поджигать. Я его не поджигал. А кто поджег, другой вопрос. Сначала расскажи об этом человеке, который хотел ночью забраться в мою Ригу с сумкой, полной взрывчатки. Есть зацепки?» «Целая куча. Но вряд ли сработает хоть одна». Радич закряхтел и сел удобнее. «Его зовут Ирвин Росс. Он родился в Норландии, детство и юность прожил в Хитланде, потом уехал на север, а стал служить в армии дома Варга. Что еще? Потом перешел в императорскую армию под командование генерала Кабаяши, когда тот еще был на коне. От него ушел к генералу Артуру Хольсту». «Погоди», — я поднял руку, — «учитель нашего класса?» «Ну да, ты разве не слышал?» — Радич посмотрел на меня. «Они же с Кабаяши два друга, не разлей вода». Оба были генералами известными, у Кичира было прозвище «Пустынный кот», у Хольста «Лесной кот». Поэтому их с радостью взяли в академию, когда ее восстановили. Не слышал. Что дальше? Из армии нашего друга выгнали. Он стал жить в Агрании, потом служил в наемниках в компании «Мундус Игниум», которая принадлежит Ульдову. Угу. У компании есть три шагохода. Он был на одном из них первым пилотом в пустыне Ханфиналии. И даже подбил Эдельвейс, Ригу Нага Клайдера. Правда, старик выжил, а машину починили. Та самая Рига, которую вы опрокинули не так давно. «Прям герой войны», — сказал я. «Ага, только алкоголик, очень неприятный человек. Пошел он как-то ночью в одну деревню, бабу захотел. А потом, в общем, из компании его выгнали, но кто-то за него заступился, и никакого наказания не было. И после этого он пил у себя дома, пока не пропил все. И пару лет назад устроился в академию. Кабаяши его вспомнил и взял на работу уборщиком». Про тот случай на юге Кичира, скорее всего, не знал, иначе гнал бы нашего Ирвина пинками отсюда. «Кабаяши мог приказать ему взорвать мою Ригу?» — спросил я, доставая студенческий мундир из шкафа. «Скоро на занятия». «Не думаю, но проверю». «Ульдов пытается от нас это утаить. Говорит, что рванул не до конца отработанный игниум, а тело приказал спрятать в подвале госпиталя, где морг. Так что мы, имперская охранка, ничего не знаем». Радич ехидно усмехнулся. «А почему Ульдов это скрывает?» «Он вчера был у императора и заверил его, что на территории Академии безопасно, а тут такой подарок. Теперь Ульдов усиленно готовится к играм, чтобы все замять. Видел списки, ты тоже участвуешь». «Ага, все ты видел, кроме главного. Я накинул мундир и расправил». «Регвард молодец, раз позвал тебя, а не сказал охране», — сказал Радич. «И ты тоже завел сильного союзника». «Он об этом не забудет, а в Хитланде мощная армия. Пригодится в будущем». «Теперь второй вопрос. Я подошел к зеркалу и взял расческу. Что ты знаешь о небожителях?» «О них все знают», — он снова усмехнулся. «Нет, о тех людях, у кого сейчас есть их способности». «Это очень секретные данные». Радич перестал ухмыляться и поднялся, потирая поясницу. «Я знаю только о тебе и то, что в общем доступе у агентов. Говори, этого толстячка кто-то поджарил, и это не я. Над кем еще работали, чтобы превратить в небожителя?» «Наследницу», — сказал Радич через несколько секунд молчания. «Кого еще?» «Я не знаю». Он посмотрел на меня. «Больше никого. Кто-то должен быть еще». «Я не знаю», — повторил Радич. «Это все засекречено». «Выясни. Это важно для нашей задачи». «Понял», — он кивнул. «Я знаю, что когда они еще были, их способности могли передаваться по наследству, но только кому-то одному из потомков. Также знаю, что можно передать способность другому, но это, сам понимаешь, каким способом». «Ага». «Валерий Громов, ну, твой знакомый император». К Радичу вернулась его обычная ухмылка. «Изучал записи Таргина Великого. Все хотел восстановить всех восьмерых». «Это я знаю. Ты говорил, что передается по наследству. Могут быть зацепки здесь?» «Ни у кого из выживших наследников восьми способности больше никогда не проявлялись. Все поглотил сам знаешь кто. А что до самих наследников?» Он задумался. «Но на младшем курсе учится внук маршала де Райга из дома Варга, а это потомки того самого Инжи де Райга. Но парню лет 17, вряд ли он кого-то поджигал, но я посмотрю за ним. Проверь все», — сказал я и подошел к столу, чтобы взять тетрадки. «Особенно важно узнать, проводили ли такое над кем-то еще. А я на учебу». «Как там завещал император Павел Громов?» — Радич рассмеялся. «Учиться от рассвета до заката и постоянно узнавать новое. Хотя, по слухам, он прогуливал занятия. А когда не прогуливал, то на них спал». «В то время не изучали шагоходы», — Я засмеялся сам. А это интересно. Кстати, удачи тебе на грядущих соревнованиях, генерал. Для престижа твоего и ее. Победа вам очень пригодится. Я знаю. Я открыл дверь и подождал, когда он уйдет, потом вышел следом. 9, объявил судья. Я взвел курок увесистого револьвера с длинным стволом. Выстрелил уже 5 раз. 8, 3, 9. Мой соперник — неразговорчивый, смуглый парень по имени Джулио Алькарас, кстати, наследник Калуросы, выбил уже 56 баллов за 6 выстрелов. Мне нужно попасть в 10, чтобы выбить 57, тогда будет победа. В тире было не очень много людей. Это соревнование проходное. Прямо сейчас все смотрят другие. Зато получу 1 нужный балл для команды, который пойдет в общий зачет. Прицелился и затаил дыхание. Потом потянул спусковой крючок. Бах! Револьвер дернулся. Запах пороха уже не чувствовался. 10! Судья посмотрел в бинокль. Зрители разразились жидкими хлопками. «Хороший результат!» Джулио Алькарас, мой соперник, пожал мне руку. Ладонь у него как из дерева. «Мне есть куда стремиться!» После этого молча отошел. Зрители и проигравшие участники потянулись к выходу. «А ты еще хорошо стреляешь», — сказала Катерина Громова, подходя ближе. «Я думал, тебя здесь нет. Я отпил теплой воды из фляжки». «Ну, не могу же я сегодня остаться у себя в такой день. Да и кроме этого, не за Валентина же мне болеть. Тем более он все равно проиграл. Зря его отправили бегать». «Уже?» — я вздохнул. «Кому?» «Тому невысокому парню из Чен, который ни с кем не общается, кроме своей группы». Даже удивился, увидев ее здесь. «Ну ладно, пусть будет поблизости, мне же спокойнее. Сегодня большой день, почти все подготовительные игры, где не требуется участие шагоходов, решили провести разом, чтобы не тратить время потом». «Вот так, все так следят за этими играми», — сказала она, когда мы вышли на улицу. Сильный ветер начал трепать ее волосы. «Прям каждый старается показать себя лучше других. Всегда так было», — произнес я, завязывая шарф. «И так будет. Да и знаешь, пусть лучше выясняют отношения на турнирах, чем на поле боя». «Соглашусь. Так намного лучше. Кстати, соревнование по борьбе уже должно начаться. Туда мы и идем». Если честно, Громова оглянулась по сторонам и заговорила тише. «Мне кажется, что лучше бы наследником Аграни был Ян. Он, может, и не настолько честолюбив и умен, как его старший брат, но подходит лучше, более старательный и более ответственный». «Уже подбираешь новых людей в свою команду?» Я усмехнулся. «Да», — она не улыбалась. «Но наследование великих домов — это их внутреннее дело. Империя не может туда вмешиваться. Я читала вчера закон». «Неплохо. Даже готов тебя похвалить. И ты перестал называть меня девочкой». Громова засмеялась. «Так что все не зря». «Я же говорил, почему так тебя называл. Идем. Кого еще ты заприметила?» «Еще думаю. Надо же выбрать главнокомандующего». Она улыбнулась. «Есть у меня одна кандидатура для этого». Мы уже почти дошли. Катерина хитро посмотрела на меня. У нее сегодня настроение шутить. У меня тоже после победы радостный подъем. Вроде и несложная победа, но заслуженная. «Только не говори, что берешь директора Кабаяши», — ответил я, открывая деревянную дверь спортзала. «Он иногда так скрипит зубами, что у меня самого их сводит». «Не-не-не, только не его». Громова снова засмеялась. «Я думаю, надо дать дорогу молодым талантам. А еще, вот же, мы опоздали». На соревнования по рукопашному пришло людей побольше. Почти все скамейки были заняты. Мы сразу прошли в угол, где наш боец готовился к финалу. «Ну чего так долго?» Возмутился я, надетый в мокрую от пота белую майку и черные шорты. «Видели бы вы, как я его сделал. Взял руку на болевой». Лицо, несмотря на ссадину на скуле и бегущую из носа кровь, сияло от радости. «Он уделал моего брата». Валентин не выглядел расстроенным. «Видишь, Пашка, я всегда говорил, что Ян сильнее тебя. Разорвал, как волк, черепаху». «Нет такого выражения, Климов», — заметила Катерина менторским тоном. «Теперь есть». Он снова посмотрел на идущего мимо брата. «Ты меня слышал? Я говорю, он тебя уделал, как...» «Да иди ты», — злобно крикнул Павел и пошел к двери, на ходу вытирая мокрое от пота лицо. «Как же я от тебя устал». «Валь, да отстань ты от него», — возмутилась Мария. «Ты ему проходу не даешь. А чё он такой? Я просто его повеселить хотел. Таким образом, это не смешно. А Янок хорошо борется». Марк взял у него окровавленное полотенце и бросил в ведро. «Очень технично. Сейчас найду тебе другое, а то кровь еще идет». «Я взяла», — послышался тонкий голосок. «Подойдет?» «Анита Сантак настолько скромная девушка, что я иногда забывала ее существование», — протянула Яну белое длинное полотенце. «Спасибо, Анита», — сказал он. «Да с его-то силищей», — добавил Валя, ткнул Яна в плечо. «Руки и ноги тонкие, как спички, а вот силы, как у быка». «Отвали», — беззлобно произнес Ян и приложил полотенце к лицу. «А что у нас еще? Ты, Валь, проиграл, я знаю. Рома, а что у тебя?» «Победа», — торжественным тоном объявила Катерина. «У врага не было ни шанса». «Есть», — Ян обрадовался и начал трясти меня за руку. «Если сейчас я одолею Родригеса, нам останется только победить в двух соревнованиях на ригах. А мы в них победим. Если бы еще Валь не проиграл, было бы проще. Только сам теперь не поддавайся», — с беспокойством сказал Валь. «Не хватало, чтобы этот длинный тебя одолел». Соперник Яна ждал начала боя. Очень высокий парень с растрепанными волосами, выше Яна почти на пол головы. Лицо смутно знакомое. Кажется, мы тогда немного подрались с ним и его друзьями несколько недель назад. Ну, пусть уж теперь выяснят здесь, кто сильнее. Хотя этот длинный дрался тогда с Марком, но я этому парню неплохо зарядил. «Бойцы», — объявил седой судья, — «выходим». Всего 4 участника, так что боев было мало, уже финал. Сначала на серые маты вышел высокий сосредоточенный Ян, встал напротив него. «Без шансов», — сказал Валь. «Родригес силен, но Ян быстрее и сильнее. Да и длинный бороться совсем не умеет, только махать руками и ногами». «А какие правила?» — спросил я. «Как надо победить?» «Отправить соперника в нокаут, взять на болевой, ну или победить по очкам. Тут жестко, можно бить ногами, можно добивать упавших, поэтому мало желающих. Тут только такие, вроде Яна и Пашки, готовы участвовать. Но у борцов здесь преимущество и...» Судья ударил молоточком в стальной треугольник. Тот звонко и противно загудел. «Вперед, Янок!» — закричала Мария. «Ты справишься!» Бойцы шагнули друг другу навстречу. Ян вытянул руку, чтобы поприветствовать соперника. Тот усмехнулся и вместо приветствия вскинул правую ногу, целясь в голову. Ян пошатнулся, пропустив сильный удар, а высокий накинулся на него, ударил в живот и уронил на маты. Со скамей возмущенно загудели, но судья бой не останавливал. И правда здесь жестко. А высокий наклонился над Яном и замахнулся кулаком, чтобы начать бить. «Вставай!» — закричали мы хором.